29. Свитвотер, Вирджиния. 10 июня 2017 года. С приходом лета Кристилин смогла отвлечься от магазина, где дела шли прекрасно, и сосредоточиться на обустройстве своего дома. Теперь, осматривая в гостиной оставшиеся коробки, она, наконец, смогла увидеть свет в конце тоннеля. Возможно, их получится разобрать уже к концу дня. Она вспомнила недавнюю реакцию Уэйда. «Ты переезжаешь?» и почувствовала резкий укол вины. Она избегала его после фиаско с китайской едой и даже пряталась в кабинете, когда Уэйд заходил в магазин за кофе. Следовало позвонить ему на следующий же день и поблагодарить за еду, но Кристилин не смогла себя заставить. Такое делают после свидания, а не после жалких рыданий над яичными роллами. Она никогда не была истеричкой, но с Уэйдом повела себя именно так. Однако выбросить из головы Айрис никак не получалось. До сих пор. Она не представляла, какое Ретти могли выплачивать пособие, но точно немного. Явно недостаточно, чтобы вырастить ребенка. А теперь, когда Стивен погиб, и от него перестали поступать ежемесячные платежи, Айрис многого лишится — книг, врачей и новой крыши. Эта мысль разгневала Кристилин. Отсутствие завещания должно было удивить ее, но не удивило. Смерть казалась Стивену уделом простых смертных, а не знаменитых писателей с толпами поклонников и миллионами в банке. Но это должно было измениться, когда появилась Айрис. И, может, изменилось. Маловероятно, но возможно, что он оставил какое-нибудь особое распоряжение насчет Айрис своему юристу, о котором тот умолчал. Кристилин достала из сумочки телефон и набрала номер Питера Хагана. К ее удивлению, секретарь сразу перенаправил звонок. «Питер, это Кристи. Кристин». «Кристин, рад тебя слышать. Как ты справляешься?» «Нормально. Слушай, у меня вопрос. Я знаю, Стивен не оставил завещание, но, может, была какая-нибудь бумага, про которую ты мне не рассказал?» «Прости, что?» Кристилин попыталась проанализировать его интонации. Он изображает дурака, разыгрывает непонимание. «Я знаю про Айрис», — заявила она. «Про кого?» «Айрис Роулингс, дочь Стивена». Повисла долгая пауза. Непонятно, от неловкости или от удивления. «Питер?» «Прости, Кристин, я не представляю, о чем ты говоришь». «Слушай, ты можешь больше его не защищать. Я все знаю». «Тогда ты явно знаешь больше моего. Если у Стивена и есть дочь, мне он никогда о ней не рассказывал». «Откуда мне знать, что ты не лжешь?» «Ниоткуда. Но, как друг, уверяю тебя, Стивен никогда не рассказывал мне о планах на наследство. Ни для тебя, ни тем более для ребенка. Тебе знакомо имя Хани Роулингс?» «Боюсь, что нет. А должно быть знакомо. Это женщина, которая была в машине Стивена в ночь его гибели». «Не знал, что им удалось установить ее личность». «Официально нет, но так ее звали». «А ты как узнала?» «Узнала и все. И пусть это останется между нами». «Разумеется, но к чему ты клонишь?» «У Стивена с этой женщиной есть ребенок, Питер. Маленькая девочка по имени Айрис. И я подумала, может, он оставил какое-то распоряжение на экстренный случай. Она живет с прабабушкой в Западной Вирджинии. Но теперь, после гибели Стивена, у них нет денег. Это ужасно». «Кристин...» Питер кашлянул, подбирая слова. «Крайне не советую тебе лезть в это дело. Во-первых, ты совершенно не знаешь эту маленькую девочку». «Айрис». «Да, верно, Айрис. Нам никак не узнать, действительно ли Стивен был ее отцом. Твоя забота достойна восхищения. Но ты не представляешь, какие порой возникают персонажи после смерти людей вроде Стивена. Судя по всему, кто-то просто пытается вытянуть из тебя деньги. Такое случается сплошь и рядом». «Они не мошенники, Питер. Я точно знаю». «Откуда?» — раздраженно спросил он. «Как ты можешь быть уверена?» «Потому что я узнаю лицо собственного мужа, когда оно на меня смотрит». «Ты ее видела?» «В прошлые выходные. Ездила в Западную Вирджинию. Айрис — дочь Стивена». «И об этом, — серьезно сказал Питер, — Точно не следует никому рассказывать. Признание отцовства может открыть множество дорогих дверей. Не сомневаюсь в твоих добрых намерениях, но есть установленные способы, законные способы решения подобных проблем. И пока мы ими не воспользуемся, очень советую тебе отстраниться от ситуации. Мне не нужен тест, и никто не просил у меня ни пенни. Кристин, пожалуйста, как твой юрист, уверяю, могут возникнуть неприятности. Питер, они возникли уже давно, но спасибо. Я выяснила, что хотела. Он начал говорить что-то в ответ, но Кристилин повесила трубку. Она пошла на кухню, достала из ящика возле телефона одну из оставленных Кэрол пустых открыток и начала писать. «Ретта, хочу еще раз поблагодарить вас за вашу доброту. Знаю, мое присутствие послужило неприятным напоминанием о вашей потере, а разговор доставил вам не меньше боли, чем мне. Наши потери отличаются, но мы обе испытываем настоящую боль. Я сожалею, что наши пути пересеклись таким неприятным образом. Прошу, примите этот небольшой знак моего расположения и наилучшие пожелания вам и Айрис. Это не восполнит вашей потери, впрочем, и не должно. Но, надеюсь, хоть немного облегчит вам заботу о внучке. С наилучшими пожеланиями, Кристин Ладлоу». Закончив, Кристилин выписала чек на $10,000 и вложила его в конверт, стараясь не думать о реакции Питера Хагена на подобный жест. По закону, Айрис не положена ни цента из наследства Стивена, но закон и мораль — две очень разные вещи.